тепла и солнца. Я так жду в осенний день немного лета. Не наигралась я еще с тобой. Детство, детство, ты куда постой? А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, по теплым лужам прыгать босиком, на самокате мчаться с ветерком. Во двору идем, болтаем. прекрасные дни. Ну что тут поделаешь, ведь ты же растешь. Становится грустно, но его не вернешь. Детство прошло, ну все же бывает. Во взрослую жизнь тебя провожает. Ты куда ушло? Где уютный уголок нашло? Детство милого мне не догнать. Остается с грустью вспоминать. А я хочу, опять по крышам бегать, голубей гонять, по теплым лужам прыгать босиком, на самокате мчаться с ветерком. А я хочу, Я не все. иду к тебе наперекор судьбе. Не забывай счастливых дней, не забывай любви моей. Ты обо мне не забывай, ведь я люблю тебя. Не забывай. Мальчик твой не нужен.

осень листья кружит, и по щекам мне веет холодок. Я знаю, ждешь, я знаю, что я нужен, и вовсе я не одинок. Я знаю, ждешь, я знаю, что я нужен.